Глава 12. Фаина Львовна жила в одном из переулков Центрального округа Москвы, в доме, который построили в начале 20 века. Дверь открыла немолодая женщина в спортивном костюме ядовито-розового цвета. Она сдвинула слишком черные брови и уточнила. «Евлампия?» «Добрый день», — улыбнулась я. «Верно». «Уже вечереет», — поправила меня госпожа Риттер. «Заходите, ботинки не снимайте». «Неудобно как-то в уличной обуви по чистым полам ходить. У меня с собой сменная обувь», — смутилась я, вытащила из сумки мешок, вытряхнула из него балетки. «Кто сказал?» — повысила голос Фаина. Я начала развязывать кроссовки. «Да кто вам сказал?» — негодовала Риттер. Пришлось выпрямиться. «Простите, что мне сказали?» «Ничего. Не приглашали вас бегать по апартаментам, глазами их ощупывать. Еще потом воров пришлете. Стойте тут!» «Не вздумайте садиться на пуфик, он дорогой. Вдруг запачкаете. Спрячьте руки за спину. Обе. Рот захлопните. Молчите. Глазами смотрите и слушайте. Мой муж, Борис Петрович, великий актер, зарабатывал миллионы в советские времена, обожал меня. Покупал мне лучшие вещи. Замрите на половике, не шевелитесь». Через полчаса я села в машину и позвонила Костину. «Как тебе, Фаина Львовна?» — сразу осведомился Володя. Велела встать на маленький коврик у двери, не двигаться, не шевелиться, молчать. Рассказала о богатом муже, показала серьги. Те выглядят очень дорогими. И они определенно идут в комплекте с кольцом. Я не ювелир, но очень похоже, что бриллианты настоящие. Во время нашего разговора в глубине апартаментов раздался звон. Фаина убежала, а я воспользовалась паузой и сделала фото подвесок. Риттер вернулась и сообщила, что дружит с Валентиной Гончаровой. Неоднократно помогала покойной Полине, организовывала ей съемки. Поля часто забегала к маминой знакомой, ощущала себя в ее квартире как дома. Фаина Львовна бережет все свои драгоценности, регулярно чистит их. За пару дней до смерти молодой актрисы Риттер захотела привести в порядок один гарнитур невероятной ценности. Серьги и кольцо Борис Петрович приобрел у одной арбатской старушки, столетней княгини Оболенской. Той удалось сохранить часть фамильных украшений. Она жила за счет их продажи. Фаина Львовна открыла секретер, где хранилась ее коллекция презентов от супруга, вынула подвески, почистила их. В самом распрекрасном настроении пожилая дама подняла крышку коробки, в которой вот уже много лет дремало кольцо с крупным бриллиантом в окружении сапфиров, и увидела, что укладка пуста. Госпожа Риттер перерыла весь секретер. Она умом понимала, что деться перстню некуда, но вдруг он как-то выпал из хорошо закрытой коробки. Поняв, что ювелирное изделие пропало, Фаина живо сообразила, что его украли. Кто? Сомнений у Риттер нет. К пожилой даме не заходят гости. Сама она практически не покидает апартаменты. Домработница появляется 3 раза в неделю и никогда не остается одна в комнате, которую убирает. Хозяйка следует за поломойкой по пятам. Да и ключ от секретера хорошо спрятан, без него крышку не открыть. Единственный человек, который прибегал к Фаине почти ежедневно, водил ее гулять, баловал конфетами, фруктами, дарил обожаемые дамы французские духи — это Полина Гонч. Риттер знала девочку с пеленок, можно сказать, она ее вторая мать родная. Своих детей у Фаины нет. Полине было завещено все, чем владеет пожилая дама. И вдруг любимое дитя обокрало добрую женщину. Я перевела дух. «Интересно», — оценил мой рассказ Костин. «Как же леди узнала, что детективы ищут кольцо?» Так ей позвонила Валентина Максимовна. Сообщила, что дочь собралась замуж за Константина Стасова, а он старше невесты на целую жизнь. Решил купить любовь дорогими подарками, преподнес на помолвку украшения. Гончарова в деталях описала кольцо, и Фаина не выдержала. До этого момента она не хотела сообщать Валентине о своих подозрениях. Решила сначала побеседовать по душам с Полиной, но, услышав речь подруги, не выдержала и выложила той правду. Вот такая история. «Забавно», — засмеялся Костин. «Я ожидала от лучшего друга другой реакции». «Ничего смешного. Актриса оказалась воровкой». Послышался шорох, и в трубке прорезался голос Чернова. «Складная история. Тому, кто ее придумал, следует писать детективные рассказы, талант налицо». Фаина Львовна Риттер никогда не была близкой подругой Валентины Максимовны. «Откуда ты это знаешь? Госпожа Риттер весной этого года улетела в Израиль, где живет ее сын с семьей. Я увидела слева большой магазин, свернула на парковку и затормозила. «Уверен?» «В чем?» «В том, что ты говоришь». Я беседовал с сыном Риттер. Он забрал маму к себе из-за резкого ухудшения здоровья Фаины Львовны. Возраст не шутки, силу пожилой дамы почти нет, но она в разуме. Из богатства у пенсионерки только квартира на Арбате, которая осталась чудом от родителей. Никаких ювелирных изделий нет, муж скончался давно, и роскошных подарков супруге он никогда не делал. Прижимистый мужчина, экономил на всем, работал простым бухгалтером. Семью содержала Фаина Львовна. Она врач, в советские годы служила в НИИ косметологии, получала неплохой оклад. А после рабочего дня принимала дома частных клиентов, одну комнату оборудовала как салон красоты. Сын вспоминал, что у мамы не было ни отпуска, ни выходных, она вставала в 5, а ложилась за полночь. Все мысли Фаины были направлены в одну сторону. Как поставить на ноги и выучить сына и прокормить мужа? После смерти супруга Фаина словно сбросила кандалы. Она наконец-то начала жить для себя, ходила в театр, посещала подруг. «И кто со мной беседовал?» — растерялась я. «Вопрос на миллион», — хмыкнул Чернов. «Точно не Риттер». «Остановись где-нибудь. Я на парковке. Лови видео». Сделал его, когда беседовал по зуму с сыном Фаины. Я ткнула пальцем в экран и увидела изображение мужчины с бородой. Тот заговорил. «Сейчас мама к вам сама обратится. Пара секунд, несу ей планшетник. Мусик, можно к тебе?» «Заходи, дорогой», — ответил тихий голос. И вскоре я увидела очень пожилую даму, которая сидела в кресле. «Мамуля», — заговорил мужчина, — «видишь Павла?» «Где он?» — не поняла старушка. «На экране». «А, симпатичный, молодой. Эх, скинуть бы мне лет 50. Добрый день, юноша». «Здравствуйте, Фаина Львовна», — произнес голос Чернова. «Как вам живется в Израиле?» «Отлично», — кивнула бабуся. «Здоровье хорошее». «Вы знакомы с Валентиной Максимовной Гончаровой?» — продолжил Чернов. «Это кто?» «Мать актрисы Полины Гонч». «Актрисы? Нет, с такими не вожусь. А у вас был перстень с большим бриллиантом и сапфирами?» Фаина рассмеялась. «Бриллиант — это мой сын. И сапфиры в наличии, невестка, внуки, других сокровищ не заимела». Видео оборвалось. Я нажала на педаль газа. «Что делать собралась?» — осведомился Чернов. — «Поеду, похожу по подъезду, где находится квартира Риттер. Может, кто-то видел фальшивую Фаину? Вдруг она села в машину, а некий сосед запомнил номер». В трубке опять зашуршало, и теперь заговорил Володя. — «Пока не торопись. У Риттер дорогих украшений нет. Валентина Максимовна тоже отрицает наличие у себя такого кольца. Попробуем поговорить с Константином Стасовым, узнать, дарил ли он украшение покойной невесте. Пока отложим поездку в дом, где прописана Фаина Львовна Риттер».